в необитаемых людьми пустынях. По звездам узнавали время. Волхвы и кудесники предсказывали людям их жизненный путь и судьбу, составляли гороскопы. Солнцу и звездам поклонялись далекие наши предки. Давным-давно миновали те времена, но и поныне звездное небо возбуждает в душе человека особенное музыкальное чувство. Я помню зимние морозные ночи, снежный зимний путь, отражающий звездный свет глубокие снежные сугробы, вспоминаю море, ночные вахты, ночевки в высоких горах Кавказа, давние охотничьи ночлеги, когда над вершинами темного леса мерцает таинственный звездный свет. Звезды являются мне и в моих сновидениях. Я просыпаюсь с радостным чувством давно минувшей молодости. Это чувство долго меня не покидает. Вертушинка. Я очень люблю название маленьких рек и речушек. Никто не помнит, кто и когда давал им ласковые имена. Маленькую нашу речушку, впадающую в большую многоводную реку, все называют Вертушинкой. Начало свое Вертушинка берет среди широкого, зеленого, покрытого цветами луга, там, где из земли бьет чистый прозрачный ключ. Люди давным-давно устроили над ключом деревянный низкий сруб, на котором висел сделанный из бересты ковш корец. Каждый мог подойти и напиться холодной ключевой воды, от которой ломило зубы. Заглянешь, бывало, в колодец, и, как в зеркале, увидишь свое лицо, глубокое небо с плывущими белыми облаками. Увидишь песчаное дно родника, пляшущие на дне легкие песчинки, разбегавшихся по воде длинноногих быстрых пауков-челночков. Вытекающий из родника ручеек колышет высокую зеленую осоку, над которой летают, повисая в воздухе, легкие прозрачные стрекозы. Напьешься из родника холодной воды, пойдешь по течению ручья дальше и дальше, наполняясь водой из попутных ключей, в глубокий лесной овраг вливается вертушинка, вертится, бежит среди высоких крутых берегов. Если вглядеться хорошенько, многое можно увидеть. Вот на упавшем листке осины неведомо куда путешествует желтобрюхий толстый шмель. Быстрое течение ручья несет мохнатого путешественника среди множества препятствий. С куста на куст перекинул над ручьем свою серебристую паутину охотник-паук. Мелкая рыбешка резвится в холодной прозрачной воде неглубоких затонов. Вот по песчаному дну ручья ползет странное существо — ручейник, живущий в крошечном домике, слепленном из мелких песчинок. Паук-водолаз с серебристым пузырем воздуха на мохнатом своем брюшке спускается по подводному стеблю на дно ручья. Там, где течение затихает, по зеркальной поверхности воды на высоких тонких ножках быстро бегают паучки и челночки. В открытых, глубоких, освещенных солнцем прозрачных колдобинах плавают небольшие красноперые головли. Они греются в лучах солнца у поверхности воды. Стоит неосторожно пошевелиться, и пугливые головлики быстро прячутся под берегом ручья. Между стеблями растений быстро плавают под водой черные жуки-плавунцы. С берега спрыгнула, нырнула, загребая длинными задними лапами, и скрылась большеглазая зеленоватая лягушка. По берегам вертушинки густо разрослись ивовые и ольховые кусты. Весною и летом здесь гнездятся, всю ночь звонко поют соловьи. На лесистых склонах глубокого оврага живут выводки рябчиков. Перелетают с сучка на сучок глубокрылые сойки, поют, трещат дрозды. Ночами лесные звери подходят пить воду из вертушинки. У берегов вертушинки водятся проворные ночные зверьки-норки. человеку их трудно увидеть.